идти, не идти в гости, размышляю, засыпая, я. Верка же, надеюсь, своим пояснит, что нет у нас с ней ничего. Утром опять проспал. Чую, пастух уже недоволен, но сегодня день расчета с ним за услуги, и я отдаю десятку вместо 7 рублей. Сдачи не надо. За беспокойство, говорю я и понимаю, что прощен. Пастух известный подкаблучник, и все деньги у него сразу отбирает жена, причем она точно знает, сколько у него должно их быть, а тут неучтенный трояк, это же пузырь почти купить можно, или нет уже, я уж и забыл, когда цены на спиртное в стране подняли, но на вино точно хватит. Пастух заодно разбудил и Кондрата, он еще смотрел какие-то кассеты после фильма ужасов, дорвался, и, как следствие, проспал. Сколько уже времени, сонно спросил он. Черт, мне на работу надо, матушка не потеряет? Спрашиваю я, зная, что отец у него опять сидит в тюрьме, да будь бы он и на воле, уверен, не обеспокоился бы отсутствием сына. Ня, она знает, что я к тебе пошел, я предупредил, что могу у тебя заночевать, бесхитростно признался мой друг и умчался, даже не позавтракав. Деловой какой, добродушно думаю я, швыркая чаем, опять стук в калитку. Да что же это такое, звонок, что ли сделать, глупо, будет мелкота бегать и звонить в него из хулиганских соображений, конечно, по-стариковски вздыхаю, и иду во двор, открыв калитку ворот, вижу, что таких гостей я и не хотел бы увидеть, глава 18, открыв калитку ворот, вижу, что таких гостей я и не хотел бы увидеть, милицейский бабон, участковый, явно с Бодунища, с ним 2 мента, скорее всего, из района, грузный капитан и водитель Летеха. Я сразу понимаю, откуда у этого визита растут ноги, неясно лишь, кто меня сдал. Собаку привяжи, опытно просит участковый и поясняет своим коллегам. Там такая псина, не дай бог, бога нет, морщится капитан и повторяет просьбу участкового. Привяжи, поговорить надо. Привязываю пса и индифферентно сообщаю никому и всем сразу. Без ордера на обыск нельзя заходить во двор. Умный ты, я посмотрю, может у нас есть ордер и на обыск и на твой арест, говорит Летеха. Скворцов, помолчи, недовольно произносит капитан. Ну что, сам отдашь или искать придется? Сам, скажите что, и отдам. Я делаю тупой вид, что с моей мордой не составляет труда. Пистолет давай, Толя, устало вздыхает участковый, которому неприятна эта ситуация, да и вообще неприятна работа таким ранним утром. Достаю из кармана куртки пистолет-зажигалку и отдаю участковому, менты при этом напряглись, а водила даже на кобуру руку положил. Скорее всего, и пистолета-то там нет, не те времена сейчас, так это зажигалка. Разочарованно выдыхает капитан, импортная, конфискую. Это подарок от девушки, сурово возражаю я, да хоть от бабушки твоей, отмахивается капитан. Капитан, ты не очумел? Тебе кто мою бабушку разрешил немытыми руками трогать? Да она, таких как ты гнит, сотню убила, хочешь 101-м быть? Зверею я. Николаич, отдай, вмешивается участковый, знающий мою бабулю и отца. Конфликтовать с последним участковый явно не хочет, охраны-то у него нет, а потом докажи, кто тебе челюсть сломал в темноте. А сейчас поподробнее, значит... Твоя бабушка меня может убить, а как, зарежет или застрелит, смеется капитан, разглядывая мою, а как считает он, уже свою, игрушку, застрелит, конечно, удивляюсь я, они, что не знают к кому ехали, у нее дома винтовка наградная, она снайпером была, фронтовичка, поясняет участковый, и это если не хочешь проблем с обкомом КПСС лучше отдай зажигалку, а... Капитан растерянно отрывает взор от пистолетика и удивленно смотрит на местного похмельного представителя власти. «Николаич, я тебе потом расскажу, отдай», — настаивает мой защитник, еще помнящий, очевидно, как я спас 2-го секретаря КПСС. «Ну не спас, а помощь оказал. Извини про бабушку», — говорит капитан, отдавая ствол. «Не знал, что она фронтовичка, у самого отец воевал. А кто вам про пистолет сказал?» Прощая, немного ворчливо спросил я, драка вчера была между общагами, человек 10 задержали и один из задержанных, бухой шабашник, рассказывал своему другу в КПЗ, чего он с работы сбежал, мол испугался, что ты его застрелишь, пояснил капитан, уже была, невольно вырвалась у меня, а там школьник никакой не пострадал, Толь, дай воды попить, просит участковый, не обратив внимания на мой вопрос, я в машине, сказал капитан участковому, залезая в салон Бобика. Спасибо, напившись на кухне чайного гриба, говорит участковый, я так и понял, что путает что-то черт этот задержанный, откуда у тебя пистолет, да сам видишь, этим двум с района видимо делать нехер, может, поправите здоровье, я достаю остатки коньяка и вижу, что мое предложение в тему, вот за это спасибо, выпивает последние грамм 150 коньячка земляк, ты с Архаровой осторожнее, батя ее вернулся из академии с новым званием. Да они уедут скоро отсюда, нет для него должности здесь. Участковый ушел, заставив меня ломать голову, откуда ему известно про Верку. Вроде и бухает, а все знает. Делаю зарядку, далее прополка на огороде сорняков, потом продажа молока и, наконец, вот оно, безделье. Часа 3-4, хотя нет, мопедом же хотел заняться. Потом вспоминаю, что привез с собой видеокассеты, даже не смотрел какие. Аркаша сунул уже перед самым отъездом. Дорого обошлись, хотя уверен, Аркадий мне по себестоимости их отдал, он бы из своих докинул, если надо. Зря его задницу спасал, что ли, а прошлый год уж очень удачный вышел на фильмы. «Любовь и голуби», «Жестокий романс», «Формула любви». Они все шли в прокате, но посмотреть их можно и еще разок точно. Включаю последний фильм и пара часов в минус. Вечером иду в гости, не понимая, а, собственно, зачем, Верку увидеть, да 100 лет бы ее не видеть, ее папу, подполковника милиции, или маму, начальницу в ОРСе, тем не менее, обещал, меня ждут, судя по запаху пирога, доносящемуся откуда-то из кухни, дверь открывает отец в строгой белой рубашке и здоровается как со взрослым, за руку, выглядит он добрее, чем ночью, может, кому звонил насчет меня, вообще, не зря и пришел. На столе стоят огромный открытый клубничный пирог, рыба в кляре, салаты, котлетки, пюре картофельное в одной большой тарелке, ну и солянка. И это еще не все, Вера Архарова с недовольной физиономией английской королевы, которую посетил идиот-премьер-министр, чудо как хороша. Простое синее платье до колен с открытыми плечами и спиной сидит на ней как влитое, отчего ее юное тело прямо требует от меня, чего ты ждешь, действуй, мотаю головой, сбрасывая вожделение, а по лицу одноклассницы заметно, что ударом своей красоты она довольна. Я своим пояснила все, и за что извиняться пришла тоже, и спасибо, что до конца не раздел, ехидно говорит она. Ты это, скажи, что я у тебя выпила, ладно, сама разделась, и в мыслях трогать тебя не было, отрицаю факт посягновения на ее невинность я, скажу. Да, Верка новостью удивлена, но положение спасают родители, зашедшие в комнату, папа с двумя бутылками винца, и мама с вазочкой шоколадных конфет. Ну, Толя, расскажи, как ты в Венгрию ездил да на форуме комсомольских инициатив был, явно желая произвести эффект, спросил Николай Николаевич, после того, как мы выпили за встречу. Они с маман выпили вино, а мы с Веркой сок. Рассказать? Да без проблем. Он чего, думал меня удивить своей информированностью или всерьез решил, что я буду бегать и мекать, как Толик до моего попадания в его тушку. Посидели неплохо, покушали, поговорили, в основном говорил я, а под занавес отец меня удивил. Что ж, парень ты неплохой, не буду возражать, если с Верой дружить будете, хотя, как это делать в разных городах, не представляю, но с одним условием. Поднял палец вверх, неужели сейчас скажет, чтобы внуков ему настрогали побыстрее, дочку больше не спаивай, завершил мысль Николай Николаевич. Приехали. Верка тоже закатывает глаза. Прощаемся. Ты это, заходи, если что, с интонациями волка из мультика, говорю я Вере, сыто поглаживая свое пузо. Завтра и приду, когда там у тебя дойка коровы. Удивляет она первый раз. Второй раз удивила, поцеловав меня в засос, сил сопротивляться не было, я лишь ухватил ее за пятую точку. У ворот уже топчется Кондрат. Давно ждешь? Спрашиваю я. Я к тебе с ночевкой. Хочу фильмы досмотреть, очевидно не услышал мой вопрос друг. Заходи, радушно предлагаю я. Стук в калитку был очень деликатный. Проспал, конечно. Я пока с соседней улицы заберу буренок, решил тебя заранее разбудить, поясняет пастух, показывая, что мои инвестиции в его финансовую независимость от жены поняты и приняты с благодарностью. Верка пришла днем, нарядная, в красном платочке и с узелком в руках. Привет, красная шапочка. А что в узелке, шучу я, пирожки, Верка по-хозяйски целует меня в щеку, а с чем они, немного теряюсь я от ее напора, ибо лапать и приставать, это моя роль, тянет гостья, скорее всего, и не зная, с чем пироги. С начинкой, помогаю ей я. Ага, смеется она и пытается подтолкнуть меня в сторону крыльца. Дома пьем чай с пирожками с маком, мои любимые, между прочим. Видик, Вера смотреть не захотела. Вот так и получилось, Костик меня любит, и я его, а папка против. Костик как в мае пришел с флота, уже два раза в милицию попадал, так что официально, я с тобой, будешь писать мне раз в неделю, а сама тихонько буду с Костей, пока 18 не исполнится. Безрадостно обрисовала мне всю картину целиком малолетняя интриганка. Она меня огорчить думала, да сейчас, что делать будем, кино смотреть ты не хочешь, может, в баню сходим, шучу я, сходим, ты со своей коровой, как приведут, а я с Костей, я к нему сейчас иду, меня к тебе до вечера отпустили, собирается уходить Вера, с детьми там не затягивайте, криво шучу я на прощание, разберусь, Вера широко открывает калитку, и мы видим на входе Фаранову. «Привет, Вер, ты уже уходишь?» «Привет, Толя, я в гости», улыбается Аленка. Выглядит она по-другому, не как Вера. «Вера, это такая вот шикарная машина, вроде новенькой Волги, а Аленка это тоже красивая машина, но импортная и удивительная своей неместной красотой. Она за год округлилась в нужных местах и Верке, первой красавице школы, ничем не уступает. В баню пришла», язвит Архарова. «Баню, Толя, ты баню топишь, я бы попарилась. Побьешь меня веничком». Аленка заходит и целует меня в щечку. Архарова злится, и почти как уходить передумала даже. А девочки между собой в ссоре. Понимаю я, лично мне с этой ссоры плюсом попадает поцелуй от Верки, и злится теперь Аленка. Наконец мы остаемся одни, и я в раздумьях, то ли идти баню топить сразу, то ли сначала чай попьем. Про баню, шутка. Я просто эту задаваку не терплю. Олегу моему голову заморочило совсем, сразу поясняет Алена. Олегов у нее, как я помню, два брата, старший и младший. Визитершу не перебиваю, вижу, что дело серьезное у нее, вон как мнется. Чаю, предлагаю я, давай, машет руками грустная Аленка. Что-то случилось, не выдержав, спрашиваю я, ибо сидим и тупо шваркаем уже третью чашку чая. Толя, можешь мне занять рублей 200, только я отдам не скоро. Собравшись духом, спрашивает подружка, кто-то заболел, сразу настораживаюсь я, так как помню, что жить ей года два осталось, ну может, три, шантажируют меня, заливается слезами девушка, и это от меня что-то надо, мелькает и исчезает легкое недовольство в моих мыслях, рассказывай, требую я, глава 19, в церковь я ходила, у нас в районе, а меня там заметили, наш новый школьный комсорг Санька Прокушев из 10-го и его подружка Дианка, начал рассказ Алена, но я ее перебил. Наша Дианка, да, с твоего класса, они дружат, кивнула головой рассказчица. Теперь все ясно, Дианка, подружка Верки Архаровой, сразу понял я из-за чего Архарова и Фаранова в контрах. А в чем шантаж, требую продолжения банкета. Я должна или сама из комсомола уйти, или отдать Дианке 200 рублей. Иначе меня завтра разберут на комсомольском собрании и выгонят, а мне нельзя из комсомола выходить, мне еще в вуз поступать. Я задумался. Первой моей мыслью было, конечно, сказать, мол, ничего страшного, выходи из организации, ведь я знал, что комсомолу жить несколько лет всего осталось. Потом, подумав, я понял, не выход это в данный момент, однако и как помочь подружке, не знаю пока. Морду набить вполне могли бы пятеро братьев Аленки, если бы такой вариант был возможен, но Прокушев, упертый парень, странно, что он Аленку топит, он вроде как бегал за ней даже одно время, хотя, может как раз в этом и причина, похоже, Аленка отказала ему, а Диана какова, наверняка, идея про деньги, это ее, я еще по детству помню, жили они богато, но к себе в гости она приглашала редко, все же я побывал у нее дома, поразил меня там огромный шкаф с книгами, в то время хорошие книги были большой ценностью, но ни одну почитать одноклассница так и не дала, Эврика. Я все-таки умею соображать и рожаю неплохие идеи. Так, сейчас я буду писать тебе письмо, удивляю я Аленку, отчего та раскрывает рот, становясь уж совсем неприлично сексуальной. Пишу письмо и рассказываю ей о своей комсомольской инициативе по введению нового школьного предмета, а даже и науки, краеведения. Эх, еще бы Андрею позвонить. Пусть наш район включит в план работ официально, вслух думаю я. У нас дома телефон есть, можно позвонить, предлагает Аленка. «Слушай меня внимательно. Церковь у нас старая, ты туда ходила по моему заданию, с целью изучения истории нашей области, и я подробно расписываю свою комсомольскую инициативу, тем более, по ней уже Ростовская область работает, как я зимой выяснил. А если спросит, почему я в длинном платье была и косынке?» Заметно повеселев, Алена записывает за мной все, что я ее говорю. «Так не пускают с непокрытой головой в церковь, из уважения к чувствам верующих, это такие же граждане СССР, как и мы с тобой, а платье длинное из скромности, на ходу сочиняю я». Аленка, глянув на свое короткое платьице, смущенно попыталась натянуть его на свои стройные ножки. Вышло плохо, она стала еще более соблазнительной. Она еще и ерзает попой на стуле. «Ален, не отвлекай», строго говорю я, и развратница краснеет как помидор. После инструктажа приходится идти к ней домой, хотя уже совсем немного времени остается до того, как приведут корову. «Андрей, привет. Хорошо, что я тебя застал на месте», кричу я в трубку телефона, благо, родителей еще нет дома у подружки. «Есть только младший Олег, ее брат, но мы ему не интересны», пыхтит над домашкой. «Да, считай, ваш район уже в плане», заверяет меня ответственное лицо, по совместительству племянник второго секретаря обкома КПСС. «Завтрак вам едет по своим делам инструктор от нашего обкома, я ему дам задание. Когда там собрание в школе у вас? Во сколько собрание?» Спрашиваю я у подслушивающей Алены. «В три, ой, в два», путается в показаниях она. «Я забыла точно, все равно идти не хотела, чего позориться. К двум сможет приехать?» Спрашиваю в трубку я. «Куда он денется, парень ответственный, если надо, раньше поедет и сначала к вам, а потом уж в ваш райком, все равно он на два дня туда едет», отвечает Андрей и добавляет. «Короче, в час будьте в школе, он вас найдет». «Вот и все, а ты боялась», начал каламбур я и осекся. Даже юбка не помялась, как-то пошловато для такой девушки. Всегда она мне нравилась. На прощание меня опять целуют, в щеку. Весь уже зацелован, хоть бы уже давать кто начал. «Я тебе будильник принес», встретил меня Кондрат у ворот. «Твой вообще не звенит, заходи», радушно говорю я. «Корову доить умеешь?» «Нет, иди тогда баню топи». Прописался друг у меня дома, но я только за, не так и скучно вместе. Правда, тот уже по второму разу пересматривает все фильмы, сейчас Том и Джерри смотрит и ржет как ненормальный, да пусть его. Собираясь в школу, я надел все свои регалии, и спортивные значки, и комсомольские награды, отутюжил брюки так, что стрелками можно было колбасу резать, пиджак налез с трудом. Почесав макушку, решаю не застегивать его, а надо с одеждой что-то делать. На собрание меня пытались не пустить, но директор увидел меня из кабинета, когда я заходил в школу, и не поленился выйти и поприветствовать. «Тебя тут с обкома ждут», почему-то шепотом сказал Николай Николаевич. «Сергей Сергеевич какой-то», сказал, «ты в курсе». «Еще Фаронову найти попросил, а вон же она». «Толя, я здесь», вовремя крикнула Аленка, стоявшая около раздевалки. Капец, она надела длинную черную юбку, видимо, чтобы казаться скромной, но, как бы это сказать, узкая юбка так облепила ее попу и ноги, что эффект оказался обратен задумываемому. Каждый шаг выделял стройную ногу под тканью, а ягодицы колыхались, как у манекенщицы. «Плохо, да?» Поймав мой взгляд, растерялась Аленка. «Ты сам сказал, что я тогда хотела скромно выглядеть, я и подумала, что если я тогда хотела быть скромной, то и сейчас надо. Ты так и ходила в церковь?» – спросил я, глядя в спину быстро ушедшего, якобы, чтобы нам не мешать, директора. «Ага, скорее всего, сбежал от соблазна, мужик он еще не старый, 61 год всего, точно помню, в прошлом году юбилей отмечал. Да, только блузка другая была», – кивнула головой простодушная красотка. «И батюшка против не был?» – с ехидством в голосе поинтересовался я. «Нет, конечно, он вообще у нас очень современный, молодой, с бородкой, все всегда мне расскажет и покажет», подтвердила мое ехидство Аленка. «А вот вы где?» Не дождавшись нас, инструктор обкома КПСС сам вышел из кабинета директора. Парень лет 20 был красив, как Аполлон. Открытое с искренней улыбкой лицо, мощная накачанная фигура, стильный костюм, явно сшитый на заказ и вишенка на торте, орден Красной Звезды на груди помимо прочего. Если я и когда-то слышал про выражение «любовь с первого взгляда», то видеть этого точно не видел, ни в этой жизни, не в прошлый, а тут сподобился. Сергей Сергеевич уставился на Аленку, замерев, как кролик перед удавом. Та моментально покраснела. Интересно, о чем она сейчас подумала? Недовольно скривился я. Стало ясно, на фоне такого красавца я со своим квадратным подбородком совсем не котируюсь. Так, Серега, да, тяну руку парню и заслоняю своей тушкой обзор, вырывая его из визуального контакта с жертвой или с хищницей. Сергей Сергеевич, пожимает удивленно руку парень, пытаясь подвинуть меня в сторону. Ауэ, ты чего так сильно, Серега? Тебе что Андрюха сказал? Помнишь, я сжал руку посильнее, чтобы привести человека в чувство. Андрей Павлович, строго поправляет Сергей, пытаясь вытащить из капкана руку. Для друзей просто Андрей, а мы друзья, не сдаюсь я и побеждаю. Взгляд инструктора становится осмысленным. Я Алена, а жила и краснолицая одноклассница. Девушки быстрее оцепенение снимают, это факт. За мной, в спортзал, командую я, благо, тот находится рядом и оказывается по случаю окончания занятий пустым. Закрыв дверь я, наконец, получил нужную информацию и донес до слушателей свой план действий. Алена по моей просьбе и по заданию обкома КПСС занималась комсомольским поручением по изучению истории нашего района, говорю им. Да, уже две недели как, согласно кивает головой Сергей, в плане оно стоит концом мая. Вот, Ален, читай план своей работы и вспоминай, что тебе этот твой отец Федор рассказывал про церковь, сую бумаги Сереге однокласснице. Откуда ты знаешь, что его отцом Федором зовут? Уставились на меня два васильковых глаза. 4. Парень тоже голубоглазый. Знаю, если помнишь, я там тоже бывал, солидно говорю я, не желая пояснять, что у местного отца Федора был прототип в романе Ильфа и Петрова. Ах да, вспоминает Аленка и начинает рассказывать Сергею. Вы представляете, ехали мы с родителями то ли из района и попали в ливень. Не то, прерываю я не совсем приятный для меня рассказ, ведь я там чуть не утоп в конце. Церковь построили больше 100 лет назад, после русско-турецкой войны, начинает рассказ она. Вот, можешь же, уже теплее. Ты, значит, ходила туда узнать о подвиге русских солдат и начинаю на ходу сочинять я. За час мы управились. В актовом зале уже сидели люди, перед входом висел плакат с повесткой собрания. 1. Отчет. 2. Выборы комсорга школы. 3. 60 лет с выхода первого номера «Комсомольской правды». 4. Разное. Последнее было написано разными цветами каждая буква, отчего вид у разного был весьма игривый. «Чего она от тебя хотела?» – спросил я у Аленки, которая перемолвилась на входе с Дианкой парой фраз. Спросила про деньги, я ответила, как ты говорил, скромно кивнула головой девушка. «Это что?» – она сказала. «Пусть сосет», – почесал репу я, но уточнять не стал. Она сказала, «Будет инструктор на собрании из Ростова, и он меня отдерет». Я отвечать не стала. «Пусть будет сюрприз», — хихикнула подружка. «А вот тут она в точку попала», — грустно размышлял я, видя, как друг на друга смотрела эта парочка. «Рано или поздно отдерет, и к гадалке не ходи». В президиуме уже сидел приезжий красавчик, привлекая взгляды старшеклассниц, да и молодых комсомолок-училок тоже. На улице разошелся дождик, и капли весело стучали в окна актового зала. «Скоро пройдет он, конечно, небо чистое». «После собрания и после дождя на речку пойдем», — услышал я краем уха разговор двух девок с ногами от ушей и в таких коротких юбках, что воображению уже и делать ничего не нужно было. В поселке шло школьное комсомольское собрание и дождь. Неожиданно развеселился я. Глава 20. «Итак, по первому пункту еще будут предложения?» — строго спрашивает комсорку присутствующих. «У меня есть предложение». Тяну руку. Прокушев подслеповато прищурился на меня и заявил, «Вас, молодой человек, я попрошу покинуть зал, вы вообще в нашей ячейке не состоите. У меня поручение от ЦК ВЛКСМ, Сергей Сергеевич, покажите им, прошу я парня в президиуме», и тот с готовностью достает нужный документ. «У меня реально есть такое поручение, и я могу присутствовать на комсомольском собрании в любом населенном пункте страны. Никто с меня обязанность по развитию краеведения не снимал, хотя и конкретных задач никто не ставил. Зато, если спросит в будущем с меня, то будет что рассказать. Краеведение, мы не готовились», – растерялся Прокушев. «Регламент вопросов уже утвержден. Может, тогда пройдете в президиум, разное у вас есть, там и выступлю, а так мне здесь удобнее. Спасибо, отказываюсь я. Я предлагаю, кроме Дианы Кузякиной, еще одну кандидатуру на должность комсорга школы, Фаронову Алену. Так мы же, она же, растерялся ведущий. Так, товарищи, сразу скажу, в разделе «Разное» я поставлю вопрос об исключении Фаронова из комсомола за аморальное поведение. Ее нельзя избирать комсоргом школы. Че, думаешь, она тебе даст, ржет кто-то из парней сзади. Она «Динамо». Оборачиваюсь и смотрю папиным взглядом на троицу комсомольцев с выхлопами перегара. Старшаки, вспоминаю я, зубы кому жмут, я сам из «Динамо». Видишь значок, пасть захлопните. Еще один звук, я не договорил, ибо компашка прониклась. Ткнул-то я не в значок «Динамо», а в значок «Чемпион СССР по боксу». Вот такой я специфический комсомолец, местами, быдло быдлом. Товарищи, поступило предложение «Разное» рассмотреть первым пунктом. Кто за? Спросил Санька. Собрание, еще не зная об интересной теме «Разного», меланхолично проголосовало единогласно «За». Минутой позже, и вместо того, чтобы как все комсомольцы бороться с религиозной пропагандой, Фаронова ходит молиться в церковь. Я считаю, она не заслуживает гордого звания члена ВЛКСМ, закончил линчевание комсорг. Хмыканье сзади показало, что отсутствие комментариев по поводу слова «член» вызвано лишь ударно проведенной работой представителя ЦК ВЛКСМ по воспитанию культуры в массах. Подождите, тут какая-то путаница случилась, я только сейчас понял, как я правильно сделал, заехав к вам на собрание, встал Сергей Сергеевич, заставив зайтись в сладкое истоме девичьи сердца. По крайней мере, Фаронова опять покраснела. Комсомолка Фаронова выполняла поручение нашего обкома почти трехнедельной давности. Зимой на форуме комсомольских инициатив Советского Союза, ваш земляк, Анатолий Штыба, вместе с девушкой, по-моему, из Тамбова, предложили для повышения патриотизма и гражданской сознательности, а также изучения истории, географии своей малой родины новую форму начал уверенным голосом вдавливать в грязь оппонента коммунист. Ни хрена не из Тамбова и не из Кологрива, но поправлять сейчас нет смысла, окружающим нет никакого дела до этого. А почему комитет комсомола не в курсе? Идет пятнами Санька. Это поручение обкома КПСС, и почему до вас не довели это поручение, я сегодня или завтра выясню в комитете комсомола вашего района. Веско говорит Сергей и завершает свою обличительно-оправдательную речь. Для награждения знаком ВЛКСМ и почетной грамотой приглашаю Фаронову Алену, ученицу 10 класса. Алена выплыла в своем узкой юбке, заставив уже восхищенно ухнуть мальчишек, а троица сзади высказала свое мнение нецензурно, но тоже в высшей мере одобрительно. После собрания я вместе с новым комсоргом школы провожал инструктора до знакомой «Волги». «Андрюшина Волга», кивнул головой я на машину. «Андрей Павловича», грустно сказал Сергей, не желающий отрывать взор от Алены. «А, может, ко мне в гости зайдете?» — робко спросила у нас обоих новоиспеченный комсорг, при этом глядя почему-то в пол. «Мне еще ночевать надо устроиться, завтра отчетно-выборное собрание у вас в районе», — огорченно ответил Сергей. «У меня можно заночевать. Мои по путевке уехали в ГДР, я один живу сейчас. Только решай вещи. Мне корову доить надо скоро будет. Неожиданно для себя предлагаю я. Хрен его знает, чего я такой добрый, может это судьба у них, и мне за это зачтется на том свете потом, ну или в другой жизни». «Да», — быстро сказал ликующим тоном Сергей. «На машине доедем, садитесь». Аленку я выпер из своего дома уже затемно, она все не хотела уходить, слушая рассказы инструктора. В отместку за сопротивление я проводил ее до дома сам, хотя Сергей пытался довести, но он выпил чуток, и я твердо выказал свое неодобрение этим фактом, вернее, тем, что он нетрезвым за руль сядет. А парнем он оказался геройским. Повоевал в Афгане, ранен был под лопатку осколком мины, вступил в партию во время службы и, вот уже полгода как, работает инструктором в ростовском обкоме. «Как ты думаешь, я ему понравилась?» — доверительно глядя на меня, спросила Алена. «Не знаю», — соврал я. «Косметики ноль у тебя, сама тощенькая, в юбке как у монашки. Да и знаешь, сколько у него поклонниц. Герой-интернационалист, еще и квартира своя в Ростове». Каждая фраза ранила душу влюбленной, и Алена грустно признавала эти факты, не понимая, что она сама уже ушибла парня на всю голову. «Посмотрим еще, он завтра в гости обещал заехать», — собранно сказала Аленка и добавила. «Толя, я тебе очень благодарна, если чего захочешь, говори, я все сделаю. Что хочу, как раз уже не сделаешь, вон даже не поцеловала на прощание, размышлял я по пути домой. Дома мне на уши попытался сесть Сергей, но я завалился спать, оставив их с Кондратом вдвоем решать, кто будет спать на диване, а кто на полу. Будильник меня разбудил на сей раз вовремя. Настроение было солнечным, как и погода на улице. День обещал быть хорошим. Решил сделать себе тренажер самодельный. Прикрепил небольшой мячик к резинке, а ее другой конец к повязке на лбу и стал работать кулаками по мячу. Мячик то улетал, то подлетал. Неожиданно увлекло. В гости сегодня вечером меня Аленка не звала, а сам я не напрашивался, а вот пользоваться ее добротой буду. У меня теперь есть постоянная связь с бабушкой и отцом через телефон Аленки. С ней сейчас живут два ее брата, есть кого за бабулей послать, при необходимости. А то на переговорный пункт не наездишься. А что, если совесть есть, то будет звать моих как миленькая, сама же говорила, Ваня, я ваша навеки, или что-то в этом роде. Интересно, это мультик уже вышел на экран, дни потянулись один за другим. Хорошо в деревне летом, пристает говно к штиблетам, напевал я, тренируясь во дворе по пояс голый. Не себе чего, услышал я задорный женский голосок с улицы. Кто там? Остановившись, попытался понять я. Из-за высокого забора видно ничего не было, но в заборе была дырка, и в эту дырку на меня кто-то смотрел сейчас. Котя, дай я еще посмотрю. Слышу шепот на улице и укоризненно смотрю на спящего, или притворяющегося спящим, Снежка. Ты чего, ленивый собак, не гавкаешь? Грозно спросил я у пса, открывая калитку. Тот лишь недоуменно открыл один глаз и продолжил спать. Мол, ты чего, хозяин, не видишь, я отдыхаю после обеда. Да ты же сам во дворе, сам и гавкай. На улице я увидел двух девушек, лет 20, хорошеньких, прямо, хоть женись. Это было странно, ведь я страдал от отсутствия женской ласки все это время в деревне. Женский пол был у нас, конечно, но надо понять специфику его состава. Самый подходящий для меня контингент еще сдавал сессии в различных учебных заведениях. Малолетки-школьницы местами меня кидали, как Верка и Аленка, местами игнорировали, местами меня не интересовали. Есть замужние, но, поди, их соблазни, да еще так, чтобы потом тебя разгневанный муж не поджег. В деревне все на виду. Этих нимф я видел в первый раз, а они на меня уже насмотрелись. Привет, девчонки. Хотите, научу вас так же тренироваться? Стараюсь не широко улыбаться я, чтобы не спугнуть поклевку. Хотим. Только у нас работа пока, ответила одна из девок, плотоядно разглядывая мой мускулистый и влажный от тренировки и жары торс. Работы? А что у вас за работа такая? В дырку смотреть. Опять шучу я. Мы на практике в винно-водочном, пока одна продавщица ваша в отпуске нас на замену прислали. Мы в торговом училище учимся. Уже третий день за тобой смотрим, говорит вторая, тоже рассматривая меня, впрочем, не ограничиваясь торсом и опуская взор ниже. Я думал, вас закрыли уже, в связи с антиалкогольной компанией. А до скольки пашете, и как вы меня через забор увидели? Ваша фамилия не рентген? Продолжаю плести всякую чушь я. Работаем, только не с 11, а с 14 теперь и до 7 вечера, вот сейчас начнем работать. А твой двор видно с чердака магазина, нас туда заставили относить разный хлам, говорит первая. Выглядываю на улицу и точно, очередь уже стоит и немалая. А что до 7 я и так помнил, даже был памятник такой, назывался без 5-7. Заходите после работы в гости, а то одному скучно, меня Анатолием зовут. Кстати, сразу после работы тебе корову приведут, смеется опять бойкая первая. Меня Котя, а ее Эльза, редкое имя, говорю им, могу и корову научить доить. Придем, и сами тебя подоим, многообещающе говорят девушки и идут на работу в магазин через дорогу. Такс, жизнь-то налаживается. Остается вопрос, звать Кондрата или нет, по всему выходит, надо звать. Так проще будет их на секс развести поодиночке. Вряд ли они замыслили групповушку втроем со мной. Кондрат же, пересмотрев все кассеты по два раза, уже пару дней ночует дома. Бухло бы взять еще, приходит в голову мысль опытному Казанове. Перед закрытием зайду к ним в магазин, заодно и проконтролирую, чтобы добыча не сбежала. Записку домой Кондрату я отнес, чтобы он зашел после работы. Собираюсь опять как на парад, но на сей раз надеваю рубашку с коротким рукавом, который не скрывает банки мускул, с трудом залажу в джинсы, которые сидят правильно теперь, в облипку, вешаю на шею цепочку из своих запасов, найденных под полом. Я так и не вспомнил, откуда она у меня, но блестит и толстая. смотрится солидно. Часы, кроссовки Adidas. Я готов. На улице сталкиваюсь с Архаровой. Толя, выручай, срочно, говорит она, взволнованно дыша, уже, как бы не третьим размером, грудью под маечкой. Вера, ты не вовремя, я занят, недовольно говорю я, отдирая руки со своей рубахи. Да зашибут же его вот-вот, чуть не плачет девушка. Вот что у меня за жизнь, малолеток выручать и никакого же профита от этого не получаю. Рассказывай, обреченно вздыхаю я, только в темпе. Глава 21. Нет, и не потому, что я струсил, отказываюсь я. Дай ему возможность самому решить проблему. Он мужчина, и случится, возможно, такая же ситуация в жизни еще раз, а меня рядом не окажется. Нет, я могу пойти и размотать там всю эту кодлу. Но я так думаю, он сам не прав изначально, прав. Размотать, кровожадно требует Верка. Вер, не лезь в разборки, пусть решат по-людски между собой, кому ты достанешься, провоцирую ее я. Да никому, это я решать буду, а не кто-то, задирает нос красавица. Вообще, чего я перед тобой тут распинаюсь, дурак, вот и поговорили, кричу ей вслед, я на тебя обиделась. Не оборачиваясь, бросает стерва, вихляя тазом. Баба с возу, кобыле легче, бормочу под нос я, и захожу в магаз с обратной стороны через служебный вход. А я думаю, к кому это вы, девочки, в гости через дорогу собрались? Главное, знаю же, что там женатый мужчина живет, а вы к сыну его. Узнает меня продавщица, которой я зимой снег чистил. Это Толя приехал, хороший мальчик, а если в папу пошел? Привет, девушки, я за вами, шашлык уже замаринован, баню натопим, нам бы еще вина. Тетир, смотрю просительно на старшую продавщицу и одновременно заведующую. Раскупили весь Санцидар сегодня, как с цепи сорвались. Есть Андроповка и шампанское. Сразу скажу, шампанское немного дороже, предлагает тетя Ира. Еще и дороже выйдет за единицу градуса, думаю про себя я. Шампанское, орут мои новые знакомые. Делать нечего, надо брать, некрасиво жадничать. Достаю четвертак, заготовленный для этого заранее, и раздумываю, две бутылки взять или три. Эх, на пять не хватает, решает за меня котя. Давай четыре шампусика и бутылку водки, а 2 рубля с меня. Не спорю, водка явно лишней не будет, бутылки шампуня и на одного мало. Хорошо, что ценник на спиртное не подняли пока, я припоминаю, к концу лета бутылка водки раза в 2 подорожает. Через 10 минут у моей калитки собралась вся компания. 2 девушки, 1 корова, мой друг Кондрат и я. Знакомлю удивленного друга с девушками. Корова в калитку не проходит, открываю ей ворота. Снежок смотрит на гостей, потом на меня, и вполне дружелюбно произносит: «Аф, ой, собачка, а это сучка или кобель?» Смеется котя. «Какая тёлка у тебя, Толя, большая?» Тут они обе начинают ржать. «Сучка, кобель!» Закатываются как 10-летки они смехом. «Поди уже приняли на грудь, понимаю я. Кстати, судя по отсутствию колец, обе не замужем, хотя, могли и снять. Пока Кондрат командует в доме, я подоил корову, разжег мангалы, на всякий пожарный, затопил баньку, воду туда еще днем натаскал. Захожу домой, а котя уже сидит у Кондрата на коленях, шустрая. А мне вот как раз котя больше понравилась. Хотя, болтливая она. Пусть их, как же вторую зовут? Ломаю голову, имя редкое, вроде. Эльза, наливай. Помогает мне котя. Эльза в юбке до коленной светлой рубашки в клетку, по виду, мужской. Может, с неласково, есть у женщин такая гадкая привычка, надевать мужские вещи, вроде майка и рубашек, и не вытряхнешь захватчиков потом из них, так и затаскают. Эльза чуть ниже меня ростом, но фигурка хорошая и на лицо симпатичная. Не, не буду меняться, котя, дылда, ростом с Кондрата, и тощевато на мой вкус. Выпили шампанского, и я включаю заморскую диковинку, видик. У девушек вид дикарок из племени индейцев, которым показали бусы и зеркальце. Они просто прилипли к экрану, где наглая мышь гоняла кота. Там, где Юри наоборот было, но де-факто, как я сказал, какое там шампанское и шашлык. Катька, очевидно, имея плохое зрение, слезла к неудовольствию Кондрата с его колен и уселась по-турецки на пол перед телевизором. Ее ноги обнажились почти полностью, и Кондрат тоже отправился на пол, хотя зрение у него как у орла. А мы с Эльзой устроились на диване, и то ли еврейка, то ли немка была не против моей руки на своей груди, наоборот, прильнув ко мне всем телом. «Даст, понял я, шашлык будем?» — громко спросил я. «Тааль, протянула Катя. «Сам приготовь, а?» «Без проблем», спрыгнул с дивана я и отправился во двор. На мое удивление Эль забросила просмотр чудо-мультика и догнала меня. Минут пять мы просто целовались, а потом я хрипло сказал: «Надо баню проверить и мясо поставить готовиться». Баню тоже проверяли оба, и шашлык готовили оба. К моменту его готовности мы в баню уже и второй раз сходили. Проверкой баньки оба остались довольны. Заходим с первой партией горячих и вкусно пахнущих шампуров в дом, а там темнота и борьба какая-то в центре зала на ковре. Молодежь, вы сюда зачем пришли? Бухать? Так давайте, шучу я. Включив свет, вижу, что повезло только мне. Вид у Кондрата несчастный. Опять идем за стол на кухню, и там под остатки шампанского, а быстро оно ушло, мы едим шашлык. Я травлю анекдоты, а Эльза лапает меня под столом за ногу. «А что у тебя еще в программе?» Невинно интересуется Катя. «Баня топится, водка еще есть», отвечаю недоуменно ей. «Ну и секс, надеюсь, еще будет», добавляю мысленно. «Я про фильмы. Есть что-нибудь этакое?» уточняет девушка. «Может, в зал пойдем?» «Идем в зал, стол там тоже есть, но садимся на пол, расставляем закуску, и я включаю терминатора, а сам иду проверять вторую порцию шашлыка. Хоть уголь уже и почти погас в мангале, но сжечь мясо легко можно». Во дворе меня настигает Катя, а следом за ней Эльза. «Сама же выбрала ссориться с подругой, Эльза. Я передумала, а тебе уже хватит, бесстыжая», отвечает ей подруга. «Вот что значит взрослые понимающие девушки, не то, что мои малолетние одноклассницы», думаю я, довольный в некотором роде ссорой из-за меня. Потом была водка, коварно усыпившая Кондрата. Потом баня, хоть я и не люблю ходить пьяный в баню, в этот раз мне понравилось. Париться мы не парились, зато спарились. Я с Катей, уж не знаю, как она подругу уговорила на ченш, потом еще раз с Эльзой. Катя меня, кажется, раскусила, сказав: «Такое впечатление, что у тебя лет 20 стажа в этом деле. У меня муж и половины того, что ты умеешь за 5 лет, не узнал. Чудо-день просто». Разбудил меня противный будильник. Спал я не один, с Эльзой. Та просыпаться и не подумала, лишь повернулась на другой бок, но времени лишнего не было, хотя руки и прочие тянулись. Корова сама себя не подает и к пастуху не уйдет. Возвращаюсь из хлева с молоком, вижу, помятый Кондрат сидит на кухне и пьет гриб прямо из банки. Налей себе в стакан, забираю у него продукт. Что такое случилось с ней, не пойму, то сама липнет, то не дам, ворчит он, собираясь на работу, имея в виду, очевидно, Катюшу. «Дам, но не вам», мысленно добавляю я. Варю к обеду рисовую кашу на молоке, потом кофе. Чудесный запах свежесваренного кофе будет, наконец, моих гостей. Я доволен как слон, девушки, вроде, тоже. «Кондрат, ну, а как же иначе? Всех счастливыми не сделаешь. Мы к тебе и сегодня вечером придем», обещаю к девахе. «Хоть всю жизнь живите, раз хорошие люди», книжной фразой отвечаю я. «Сегодня последний день работаем, завтра уезжаем», с сожалением поясняет Эльза. «Живут они далековато отсюда, а практика у них в Фазанке всего неделя. Не могли пораньше на чердак залезть и меня усмотреть. Собираемся, девушки, на работу, а я молоко разносить. Сегодня 4 адреса у меня, и я уже чуток запаздываю. Прикол в том, что на улице я опять сталкиваюсь с Архаровой. Она снова пришла мозг выносить, с неудовольствием думаю я. Девчонки прощаются со мной, оставляя меня наедине с разгневанной фурией. Ты смотри, а еще комсомолец, до старух добрался, да им же лет 25, не меньше, говорит злюка. Тебе-то чего, ты для этого пришла ко мне? Пытаюсь выяснить причину визита, ибо реально уже опаздываю с молоком. Побили Костю вчера, из-за тебя, как-то спокойно говорит Верка. Может, из-за тебя? Пытаюсь уйти от ненужных мне разборок. Стой, куда пошел? Я еще не все сказала, возмущается малолетняя скандалистка. Ты по пути расскажи, мне молоко надо разносить, поясняю я, не обращая внимания на девушку. Так вот, я им сказала, что ты с ними разберешься, кричит в спину она. Оно мне надо, я не твой парень. Они сказали, что вертели тебя, зашла с козырей Верка. Я даже притормозила и спросил: бухие? Да. А земляным червяком не называли? Меня пробил смех от такого нелепого манипулирования. Нет, удивляется Верка. Она что, Маугли не смотрела? Так что им передать? Пытается идти шагом за мной Архарова, но не выходит, я хожу быстрее. Передай, что я их тоже вертел, отмахиваюсь я. Разношу молоко, Вроде никто ничего за опоздание не высказал мне. Остался последний адрес, туда всего 2 литра нужно, они у меня в бидоне. Звоню в дверь, слышу ругань и крики за дверью, но никто не открывает. Хотел уже развернуться и уйти, но черт меня дернул позвонить еще раз. «Ты кто?» — смотрит недобрым похмельным взглядом на меня мужик лет 40, повыше меня ростом, кулаки как у меня кулаки, до батиных не дотягивают. Мужик в форме милиции, старшина, еле сдерживаюсь от ответа «конь в пальто» и вежливо произношу, протягивая бидон: «Я молоко принес». «Ах ты, сучка», — говорила, «бабка носит, а тут хахаль какой-то. А ну, сюда иди», — орет он куда-то вглубь квартиры. «Стоило мне уехать на пару месяцев». Хочется ответить адекватно, но в руках бидон и сетка с 3 банками пустыми. Да и портить бабке торговлю не хочу. Клиент же, какой-никакой, а клиент, поэтому сразу в морду не бью, просто ставлю банки на пол. И вовремя. Из глубины квартиры появляется женщина с уже подкрашенным левым глазом и с ребенком лет 3 на руках. Причем, такое впечатление, что ребенок ей нужен для защиты от мужа, так как малыш орет и пытается вырваться. Банки я поставил вовремя, в меня летит кулак мужика, но очень медленно, как эстонская черепаха. Легко уклоняюсь, соскальзывая на ступеньку вниз. При этом бидон, раскачиваясь, проливает часть молока на пол. Похмельная горилла пытается еще раз меня достать кулаком, но получает по ноге ниже колена. И резкий удар в печень от меня, свободной от банок рукой. Сорванец вырывается, а женщина закрывает рот руками в ужасе. Надеюсь, испугалась она из-за меня, а то стокгольмский синдром, и все дела, да и всякое в семье бывает. Глава 22. Молоко. Протягиваю бидон женщине. Та в каком-то забытье берет его и уходит. Опускаюсь на корточки перед старшиной. «Тебе добавить или все понял? Ты тебя...» Не может продышаться парень, но не встает и не рыпается. «Вот деньги», протягивает мелочь вернувшаяся хозяйка. «Больше не приходите. Как можно живого человека так бить? Вот же хрень. Клиентку упустил бабулину. А зря отказываешься. Мне понравилось к тебе заходить. Не смог удержаться я, спускаясь с банками вниз. Слышу рев гризли за спиной и придерживаю дверь подъезда. От удара дверь качнулась, но не открылась. Тут я вижу идущего навстречу подполковника Архарова, и он меня заметил. «Толя, привет. Ты откуда с банками?» «Бдыщ». Дверь, которую я уже не придерживал, открывается с размахом, и на улицу вылетает обиженный рогоносец. Ну, может, зря он на жену гонит, а может и нет, не мое дело. Парень летит буквально кувырком под ноги подполковнику. «Удоймеров, мать твою за ногу, три тебе, чтобы каждый день, а потом», изощренно ругается на опешившего старшину Архаров. «Да он молока не долил», стоя по стойке смирно, кивает в мою сторону старшина. «Толя, ты ему молоко продавал, что ли?» «Да, надо проверить, откуда оно у него». Спекулирует, наверное, пытается оправдать свое неприглядное поведение находчивый мент. Я в первый момент от такой наглости парня даже растерялся. «Тихо будь, ишь, блюститель социалистической законности, от тебя несет как из пивной бочки», командует старший по званию и добавляет: «Своя у них корова, Толя сам и доит, твоей жене же и помогает, на дом приносит». На улицу выскакивает супруга, светя одним глазом, и тоже тормозит, видя почти генерала рядом с благоверным. «Он ни в чем не виноват», на всякий случай говорит девушка и показывает на мужа. «Доложишь начальству о том, что я тебе замечание объявил». Не слушает ее недовольный Архаров. Расхристанный ходит, даже не ходит, а летает по улице. «Вставляю 5 копеек я. А что у вас с глазом?» Переключается Архаров на нее. «Вот он меня ударил». Сам комента показывает на меня рукой, очевидно, покрывая мужа. «И когда это я успел?» Возмущаюсь я, так как вижу данную особу сегодня в первый раз. «Да 5 минут назад», нагло врет хабалка. «Вы знаете, что положено наказание за дачу ложных показаний. У вас минимум вчерашний синяк. За 5 минут он желтеть не начнет», ехидно утверждает Архаров. «Ударилась я», прячет глаза испуганная лжесвидетельница. Незадачливая семейная парочка уходит, а меня Архаров наставляет, можно сказать, как будущий родственник. «Самое опасное в нашей работе – это семейные разборки, а не пули бандитов. Удоймеров – хороший парень, но если не пьет, я, когда заведовал нашим районным УГРО, наказывал его уже пару раз, а сейчас, видишь, переводит меня с новым званием в Москву. Вера с мамой тут еще поживут год, пока я там не обустроюсь. Ты заходи, я еще 3 дня дома буду. Вот и продавай Удоймеровым, того и глядишь, обвинят во всех грехах, невесело размышлял я по дороге домой. Разумеется, в гости к Архаровым я больше не ходил, а Верка, видимо, обидевшись, не тревожила меня. Вечером Эльза пришла одна, зато все было тихо, по-семейному. Кондрат тоже было попытался напроситься в гости, но я сказал, что он третий лишний, а нифига не запасной. Девчонки-продавщицы уехали, и мне стало совсем скучно. Разве что спортивные тренировки немного развлекали. Неожиданно сошелся с Фароновой, у той закрутилась бешеная любовь с Серегой, а я, вроде как, единственный из общих знакомых у них. Авторитет мой был незыблемым в их глазах, и я, между делом, договорился с ее братом-младшим, что при случае тот будет бегать и звать бабушку или отца к телефону, чтобы в район не ездить на переговорный пункт им. Обошлось мне это в мои, ставшие конкретно малыми, джинсы. Носил я аккуратно, и парень был рад даже такой обновке. Буду в Ростове, надо бы прикупить одежды, договоренность уже есть, деньги тоже. Вскоре вернулись мои путешественники. Бабушка помолодела лет на 10, а новая супруга отца в модной одежде вообще стала выглядеть как девушка. Представляешь, в нашей группе один мужик, стоматолог, заикнулся было, что дорого постоянно на венки скидываться, рассказывает батя. Какие венки, не понял я. Ну, нас же группой водили к разным памятникам советских солдат, пояснил отец. На венки мы все скидывались, одному и показалось, что много. А бабушка твоя как на него рявкнет. Тебе что, денег жалко память наших солдат почтить? Да если бы не они, из тебя бы фашисты мыло сварили, а из жены твоей сумочку сделали. Понятно, протянул я, не понимая, как в туристическую группу от обкома попали стоматолог с женой. Отец себе купил кожаный пиджак долларов за 100, если перевести на привычную мне валюту. Вера купила сковородку, на которой можно жарить без масла, и белые женские джинсы с райскими птичками, вышитыми на штанинах. К ним взяла туфли из крокодиловой кожи, которые по цвету не гармонировали с джинсами совсем. Бабушка почти ничего не купила себе, вызвав этим некоторые вопросы. Оказывается, нужно было заполнить всем анкету, где указать, что и зачем приобрели за бугром. Мне она в подарок привезла ремень, настоящий, ковбойский, классный. Ну и мелочевки там всякой взяла, две хрустальные вазы, ракушку морскую и прочую хрень. Зато впечатлений море. На потерю одного клиента она рукой махнула, мол, творог будет делать. Летний лагерь у меня начнется только в июле, но уехать из дома я решил пораньше. Дело в том, что скоро начнется 14-й московский кинофестиваль, и я был туда приглашен Пашкой, другом моего московского приятеля Игоря. Открытие фестиваля 28 июня, а на 3 июля назначена премьера фильма, который я бы хотел посмотреть, «Иди и смотри» называется. Видел его, конечно, в будущем, мне понравилось, мощное кино. До этого планировал пожить с Лизой на даче. Собрался я быстро, ведь вещей много с собой не привозил, но бабушка надавала гостинцев для дяди Миши и его семьи. Хорошо, хоть Кондрат до остановки довез на отцовском мотоцикле с люлькой. Ближайшие лет 5, пока его папаша на зоне, это его мотоцикл. Билет до Москвы на утро 28-го, а накануне я опять посетил Березку, и опять с Андреем. Чеки я у него честно пытался купить по коммерческому курсу, не дался. Виктор Семенович был в отъезде, однако указания племяшу дал. Удалось купить и туфли, и джинсы, и костюмы себе, спортивный чешский и деловой итальянский. Рубашки, подарки, то да сё, почти 800 рублей вышло. Это по-божески. Из техники не брал ничего. Днем 28-го меня никто не встретил в аэропорту. Чертыхаюсь и иду звонить. Трубку взял Игорь и огорошил меня новостью о том, что Лиза заболела. Лежит в загородной кремлевской больнице. Туда так просто и не попасть. Обещал провести, это ладно. А где мне жить теперь? В гостиницу попробовать устроиться, что ли? Дать взятку? Позвонил Пашке, ну хоть у того все на мази, передал мне инструкцию, как забрать билеты на кинофестиваль, в кассе сказать, что для штыбы от Павла Мазурского. Хотел спросить, не знает ли он, где мне можно пожить 6 дней в Москве, но постеснялся, чего грузить других своими заботами. И билеты-то я уже взял на самолет, как быть, черт с этим кино, но я уже напросился в гости к Лиске. Выхожу из аэропорта и привычно иду к бомбилам, а нет никого. То ли рейд какой, то ли все разъехались. На официальную стоянку такси я и стал соваться, там очередь как в мавзолей. К Кстати, может и правда в мавзолей сходить, не был ни разу. Внезапно в голове рождается идея ехать в профилакторий, в котором я жил на Новый год, в городе Долгопрудный. Идем дорогой трудной мы в город Долгопрудный. Добираюсь на автобусе до Савеловского вокзала, там, в забитой до отказа электричке, еду минут 40, и вот я в городе спутнике Москвы, Долгопрудном. В профилактории меня ждет облом с заселением, выхожу угрюмый, пытаясь вспомнить адрес ктшника, у которого был в гостях зимой. Внезапно слышу разговор двух парней, явно не местных. «Черт, сегодня заселиться не успели. Теперь ждать до понедельника», — говорит один вихрастый коротыш. «Да какая разница, комнату нам выделили, постель тоже, погуляем по Москве», — говорит второй, смуглый и крепкий парень. «Не, я готовиться буду. Хорошо, что в МФТИ экзамены раньше, если не поступим, можно будет в МГУ подать документы или еще куда», — говорит второй. «Даже если не поступим, но сдадим все, мы в любой вуз страны сможем поступить. Ну, кроме вузов первой категории», — поддакивает второй. «Парни, стой!» — кричу им. Пара минут разговора и я все выяснил. Оказывается, в МФТИ сейчас проходит приемная кампания. Парни приехали поступать, но не успели сегодня, в пятницу, подать заявление. Так их заселили без экзаменационного листа, под честное слово, в местную общагу. Тут так заведено, люди, ведь, и ночью приезжают, их все равно и ночью поселит. Солидно говорит вихрастый, не звезди, не верю я, ночью, бля буду, выдал крепыш. Наверняка, специально для меня перевел на понятный язык, видит, гопота, ну и пояснил проще. Проводили они меня до общаги ФОПФа, где я уже был зимой. Костелянша посмотрела мой паспорт, записала что-то, и выдала белье и ключ. А что, мне 17, как и другим, чем не абитуриент. Поднимаюсь на второй этаж, комната рассчитана на троих, но я тут пока один. Я так понимаю, что на 3 дня я жильем обеспечен и совершенно бесплатно. Ценит молодых физиков в стране сейчас. Спускаюсь вниз с целью прогуляться поблизости, может повезет познакомиться с какой-нибудь местной студенткой или абитуриенткой, и случайно на первом этаже натыкаюсь на знакомого. Пашка, здоровенный малый, брат Василия, моего приятеля по форуму комсомольских инициатив. Он меня тоже признал. «Толян, молодец, что приехал поступать. Тебя куда заселили?» Я отвечаю. «Идем в бридж играть. Я там же живу». Тащит наверх меня штангист-физик. «Мне в магазин надо», отмахиваюсь я, хотя и не думал туда идти. «Наверняка же из дома что-то привез», опытно предположил студент. «А у нас чача есть. Дзибисашвили отец привез. Уговорил же, черт языкастый». Глава 23. Дзибисашвили Денис оказался огромным 2-метровым грузином с добрыми глазами и пудовыми кулаками. На его фоне даже Пашка выглядел скромнее, чего уж говорить обо мне. Гири в 32 килограмма, стоящие в комнате, как бы намекали, на руках лучше с ним не бороться. Кроме него в комнате был еще один парень, тощий, кривоногий, стильно одетый и вдобавок не местный. Вернее, он как раз местный, в отличие от нас, то есть москвич, но в общаге не жил, и в этом плане, соответственно, был пришлым. Саня звали его. Саня заценил мою березовскую одежду с первого взгляда. Мой земляк из Ростова, Толян, 4-м будет, только надо ему правила рассказать, в преф он умеет играть, так что быстро научится и в бридж, представляет меня почтенной публике Паша. Мы знакомимся. Знаю я правила, отмахиваюсь я, пытаясь вспомнить, какие системы торговли сейчас в ходу. Французская натуральная, общий язык, березка, ты доставай, басит мне Пашка, намекая на закуску. По пути мы зашли в мою комнату за закуской. Зелень все равно вянет, я взял весь огромный пучок, а также огурцы и редиску. Мой знакомый физик это одобрил, а еще больше его порадовал большой шмат сала. И на мой вопрос, подойдет ли сало как закуска к чаче, высказал свое профессиональное мнение. Сало ко всему подходит. Обсудили систему торговли, а играть мне выпало с мажором Саней в паре. Начали играть Робер. Недорого, копейка за 10 очков. Налили всем чачи. Крепкая оказалась штука, градусов 60, не меньше. Попутно выяснилось, что все 4 завтра идем на один и тот же фильм на фестивале. Фильм штатовский, и я его не видел еще, «Армейская история». Там негр на афише, неполиткорректно высказался грузин Денис. Это обстоятельство нас еще больше сблизило, а поскольку с бабами, по словам самих студентов, у них сейчас трудности, ну мало их совсем тут, мы решили надраться чачей. Убить, так сказать, время и вообще, натурпродукт. Хрен-то там, чача убила нас раньше, да и бутыль по виду была литров на 10, не меньше. Сашка вырубился уже после 300 грамм, и бридж сам собой закончился. Проиграли мы треху, хотя, были времена, вели пятерку с саней. Потом парни стали проверять мой уровень знаний, поступлю или нет, хотя я честно сказал, что еще 2 года мне учиться в школе, и физиком быть не планирую. После того, как я решил 3 заданные ими задачи, они авторитетно заявили, что меня можно брать на 3-й курс сразу, конечно, не на ФОПФ, так как ФОПФ – это высший уровень, но на другой факультет я поступлю. Я тоже немного окосел, или много, и меня повели в мою комнату 2 бугая, Денис и Павел. В комнате я уже был не единственным жильцом. 2 тощеньких ботана с ужасом наблюдали, как меня заносит в комнату 2 здоровяка. Это Толик, его на 3-й курс можно, пояснил невнятно Денис. Вот такой пацан, показал большой палец Пашка. Будете его обижать, со мной дело иметь придется. Абитура помалкивала, ожидая, когда эти 2 здоровяка уйдут, и обижать меня и не собиралась, конечно. Парни ушли к себе спать или бухать, уже неважно. Разбудили меня утром они же, и выглядели уже как огурчики. Это или навык, или большая масса тела. На фестиваль собирайся, скомандовал Пашка. Смотрю, на какие фильмы у меня еще билеты. Верность, надежда и любовь, Дания. Тьфу, мужчине живется трудно. Фильм 34. Истинный путь Тарадзира Чава, про самураев, что ли? Посмотрю. Семена мести, Бразилия. Ясно, что не про ботанику. Скорее всего, боевик, тоже прикольно, наверное. Голова болит после грузинской самогонки, и я принимаю холодный душ на этаже не от любви к закаливанию, просто вода там только холодная есть. Сразу становится легче, хотя, может, эта таблетка цитрамона помогла. Навстречу мне попадается худенькая девушка в очках, по виду абитура. Она испуганно смотрит на мой мощный голый торс, и кажется очень довольной тем фактом, что я прошел мимо, не сожрав и не изнасиловав ее. Сначала электричка, потом метро, и вот мы вчетвером около кинотеатра, где показывают фильмы фестиваля. Много иностранцев, причем мой немецкий друг тоже должен быть тут. Я от него получил уже 2 письма и столько же написал в ответ. В последнем, майском, он писал, что приедет с другом на фестиваль, ну и проведать свою милую. Попкорнов еще не продают, а вот Кока-Кола в продаже есть. Очередь, конечно, но небольшая, человек 10. Мои спутники берут бутылки по 4 на душу, а я одну, вкус вспомнить. Жажду она не утолит, а вот в туалет захочется во время фильма. Сидим в разных местах, мое место и место мажора Санька почти рядом в первых рядах. Нам удается поменяться с каким-то кучерявым парнем, немцем, кстати. Попутно я выясняю на немецком, знает ли он моего друга Филиппа, и тот, оказывается, слыхал про него. Даже сказал, где живут туристы из ГДР. Вот прикол, мужик-то из ФРГ.